29 июля. До 3 часов мучаюсь сомнениями, идти на работу или нет. Гордость говорит, что возвращаться не стоит. Выкинули раз, выкинут и второй. А я не собачка, чтобы прибегать по первому зову. Но чувство ответственности на другой чаше весов перевешивает. Меня ждет клиентка. Именно меня. Марик сказал, женщина закатила скандал, когда узнала, что меня уволили. Потребовала вернуть немедленно, или она найдет способ закрыть салон. У нее связи. Естественно, Лариса испугалась и засуетилась. Кто же это такой требовательный и капризный? Видимо, одна из моих постоянных клиенток. Кроме имени о ней ничего не известно. Виктория. Увижу воочию, вспомню. Идти, не идти. Без работы денежная подушка быстро кончится. Впереди роды, малыш. Деньги будут нужны в большом количестве. Схожу сегодня, а там посмотрим. В салон прихожу без 4:10. Юлька, молодец, что вернулась. Свесившись через стойку ресепшена, шепчет мне Галка. Мы думали, придется другую работу искать. Лариса 2 флакона валерьянки уже вылокала. Стасику запретила здесь появляться. Ну и фурор тут твоя клиентка произвела. Кто она, знаешь? А вон, ждет тебя. Галка мигает в сторону диванчика. Виктория Алексеевна. Жена прокурора. Там, листая журнал, сидит молодая женщина. Я ее узнала сразу. Она ходит ко мне на стрижку и покраску, но я не знала, что она жена прокурора. Жена прокурора? Ксюша рассказывала, что Вадиму и Саше пришлось обратиться к помощи прокурора, чтобы вернуть дело о наезде на Антона на доследование. И встречу с прокурором им организовал Азанов. Они родственники. Это мне Женю нужно благодарить за восстановление на работе или все-таки совпадение? Лучше бы второе. Не хочу быть должной Азанову. Здравствуйте, Виктория Алексеевна. Подхожу с улыбкой к клиентке. Она откладывает журнал на столик, поспешно встает. Здравствуйте, Юленька. Радостно улыбается в ответ, берет меня за руки. У меня чуть сердце не остановилось, когда мне сказали, что вы уволились. Что же вы так пугаете? Я не знаю, что сказать. Радость Виктории очень искренняя. Я больше никому не могу ее доверить, стучит пальцем по голове. Спасайте, Юленька, переходит на шепот. Седые волосы повылазили. Представляете, какой кошмар! Сейчас все исправим, никто не узнает. Обещаю тоже шепотом. Заговорщически киваю. Проходите в кресло, я подойду через минуту. Усадив Викторию перед зеркалом, иду в кабинет Ларисы. Коротко стукнув, вхожу. Слава богу, ты пришла! Бело-зеленая Лариса, держась за сердце, попыталась улыбнуться. Улыбка вышла кривой и жалкой. Юля, ты извини меня, я погорячилась. Не разобралась, что к чему. Возвращайся, обещаю, больше подобного не повторится. Я ненадолго, Лора. Прохладно. Сегодня у тебя одна клиентка, Виктория Азанова. Она очень за тебя просила, а завтра в штатном режиме. Я не об этом. Я беременна и скоро уйду в декрет. От Стаса? Приподнимается. Ее реально сейчас паралич разобьет. Лора! Ох, извини, извини. Я весь день сама не своя. Поздравляю. Обсудим мой график позже. Считаю, что могу в сложившейся ситуации диктовать условия. Да-да, конечно. Иди, не заставляй Викторию ждать. Жена прокурора осталась довольна преображением. Из нашей с ней беседы я сделала вывод, что Женя к моему восстановлению на работе отношения не имеет. Виктории действительно именно сегодня понадобилась я. Это она заставила Ларису меня вызвать. Домой возвращаюсь в приподнятом настроении. По пути захожу в супермаркет. Я обещала малышу побаловать его вкусненьким. Поэтому набираю пакет всякой полезной всячины. Глаза против воли ищут возле дома машину Жени. Ее нет. Это хорошо. Надеюсь, больше он здесь не появится. До моего этажа осталось 2 пролета. Привычки не изменяю, лифтом не пользуюсь. Только в крайнем случае могу на нем подняться. Это компенсация отсутствия регулярного спорта. За день на работе столько на ногах проведешь, что до спортзала нет сил дойти. А дома я ленивая и уставшая жопка. Поэтому всегда пешком по лестнице. В этом я принципиальна даже сейчас, когда во мне живет новая жизнь. Внезапно перед глазами все потемнело, закружилось, поплыло. В ногах и руках образовалась слабость. Пальцы сами собой разжались. Пакет из супермаркета упал на ступеньку, что-то из него вывалилось, зашуршало, застучало, падая дальше. Зажмурившись, прислоняюсь к стене. Только бы не упасть с лестницы. Сейчас, когда я в положении, очень этого боюсь. Стараюсь дышать ровно и глубоко. Кто-то вдруг мягко подхватил меня под локоть. «Девушка, вам плохо?» Будто сквозь толщу воды до меня донесся обеспокоенный мужской голос. «Давайте я доведу вас до дома и вызову скорую». «Не надо скорую». Язык еле ворочается. «Это скоро пройдет, у меня пакет рассыпался». «Я все собрал, вот». «Нет, я все-таки провожу вас». Настойчиво. Нет сил сопротивляться, и я разрешаю вести себя наверх. Мужская рука с локтя сместилась на талию, прижала меня к боку спасителя. Сложилось впечатление, что я парю над лестницей, настолько сильным оказался мужчина. Можно даже ноги не переставлять. «У вас очень вкусный парфюм», — узнаю запах из лифта. «Подарок». Кашусь на него сбоку, пытаюсь рассмотреть профиль, картинка расплывчатая, плюс на лестнице сумрачно, а лампочка, что реагирует на движение, выше, на самой площадке. Пакет с моими продуктами бьет его по ноге с другой от меня стороны. Поднимаемся на мой этаж. «Ой, а вы мой новый сосед!» Теперь при включившемся свете увидела того, кто помог мне. Это тот самый мужчина, что въехал на днях в квартиру напротив. У него еще лабрадор есть. «Так точно. Где ваши ключи?» Немногословен. А я жду от него шквал вопросов, ведь Азанов сказал ему, что я беременна. Именно от этого мужчины. Но лицо соседа абсолютно непроницаемо, как будто ему ежедневно говорят, что от него женщина беременна, и он привык. Протягиваю ему сумочку. Недолго пошарившись, вытаскивает связку. Там и рабочие ключи, и от квартиры тоже. Но мужчина сразу угадал, какой ему нужен. Придерживая меня одной рукой, второй отомкнул дверь. Завел меня внутрь. Нащупал выключатель, включил свет. Окидываю прихожую критичным взглядом. Все ли убрала, хорошо ли протерла пыль и помыла полы. Сосед прислонил меня спиной к стене, пакет с покупками опустил на пуфик. «Как вы себя чувствуете?» Держит за плечи, а сам внимательно всматривается в мое лицо. Такое ощущение, что давно меня не видел и теперь восстанавливает по крупицам память. Лицо у него красивое. И если в первый раз, когда я его увидела, мне показалось, что ему до 40, то теперь вижу больше. Лет 45-47. Морщинки, лучики. В волосах и на висках седые ниточки. Почти черные грустные глаза одинокого мужчины с плохо скрываемой тревогой. Уже хорошо, улыбаюсь. Не знаю, как себя вести с ним. Спасибо вам за помощь. Хочу обратиться к нему по имени, но не знаю, как его зовут. Сергей Геннадьевич. Понимает мою заминку. А я Юля. Приятно познакомиться. Опускаю глаза вниз. А где ваша собака? Граф дома. Я в МФЦ ходил насчет прописки. Туда с собаками нельзя. Понятно. Вам точно врач не нужен? Хмурится. Точно, я просто беременна. Устала я на работе. Я в салоне красоты работаю. Зачем-то все про себя выкладываю. Парикмахером. Одна живете? Бегло осматривает жилище. Одна. Понятно. Ну, я пойду. Если что, стучите. Сейчас графа выгулю. Это минут на 30-40, а потом буду дома. Хорошо. Еще раз спасибо. А Юля задерживается на пороге. Если сильно устаете, поднимайтесь лучше на лифте. Сегодня вы могли реально грохнуться в обморок, и последствия могли быть ужасные. Вы правы. Буду пользоваться лифтом. Всего хорошего. И вам. Какой приятный мужчина. А Женя, наверное, мне соврал, что рассказал Сергею Геннадьевичу, что я беременна. Отдышавшись и сняв обувь, несу пакет на кухонный стол, разбираю. «Так, малыш мой», — попутно воркую, — «давай договоримся, что ты будешь вести себя хорошо, ладно? Мы с тобой одни друг у друга, нам надо друг друга беречь. Хочешь яблочко?» Мою зеленое яблоко, вонзаюсь в сочную твердую мякоть зубами. «Кисленькая. Как тебе?»